Глава 4. Спрятался за камень, обратно выпустил уже двойника. Без особых театральных эффектов провел его к машине, открыл капот и почти целиком за ним спрятался. А сам, включив маскировку на максимум, уже летел на айсборде вокруг другой стороны холма. Это точно не дозорные авангарды и не местный житель. Местность тут пустая, до очага цивилизации еще пилить и пилить. Возможно, охотник, но, скорее всего... «Сандерс, прием!» «На связи!» Практически сразу ответил капитан. «Ты еще не уехал? Связь больно хорошая!» «В процессе, я по делу. Вы же наверняка составили уже отчет по численности адских». «Ну, допустим». «Всех нашли? Все тела совпали?» «Не всех. По штатному расписанию не хватает 3 операторов, а дроидов, наоборот, с избытком». «Это как?» «То есть нашли сильно больше, даже с учетом незарегистрированных фоггеров. А что?» «Еще одного, кажется, нашел». Обогнул 3 больших валуна и, пригнувшись, подлетел к следующей каменной гряде, по форме напоминающей гребень ящера. Высунулся из-за треснутого позвонка и заметил еще 2 дроидов. «А нет, еще 3 нашел. И, возможно, операторов», — сообщил я Сандерсу. «Помощь нужна? Ты далеко?» «В соседнем секторе. Лови координаты. Но, судя по карте, мне до блокпоста авангарда ближе, чем обратно. Попробую живыми взять и сдать вашим. Отбой». В низинке был припаркован закупоренный транспортник, способный перевозить операторов. Покоцанный логотип в виде трезубца явно пытались стереть недавно. А возле кузова 2 фоггера меняли аккумуляторы. Знакомая броня. Возможно, это те самые, что успели свалить из цитадели. Фоггер часовой вытянулся, пытаясь получше разглядеть мой трофейный караван, а потом, будто заподозрив что-то, начал красться вдоль склона, меняя угол обзора. Я ускорился и, пролетая от камня к камню, стал подниматься по склону следом за дроидом. Прошмыгнул между 2 обледенелых выступов и оказался у неглубокой расщелины, делившей холм пополам. Нырнул в нее и пролетел насквозь, словно по трубе. А когда притормозил на другой стороне, был уже практически в 20 метрах от позиции фоггера. Часовой все еще выбирал новую точку и на какое-то время скрылся из виду, зайдя за квадратный камень. Удачно скрылся и от меня, и от своих сообщников в долине. Мурашки по спине трансформировались в легкую щекотку на затылке, и из гребня бесшумно выпорхнула искорка. Стремительный вертикальный взлет, и через пару секунд я уже не смог различить ее на фоне неба. Зато появился 2 экранчик, занявший примерно 5 часть моего обзора. Он показывал вид сверху на камни, склон и долину. Фоггеры были все еще заняты с машиной, а внутри 3 слабых, но все-таки пробивающихся сквозь корпус транспортника сигнала. Картинка сместилась. Искорка зависла над камнем, за которым скрывался часовой. Он уже занял позицию, прилег между 2 камней, практически сливаясь с ними по цвету. Если подумать, интересный эффект у маскировки. Он не только сбивает сканеры, но и мимикрирует под окружение. Мне повезло, что я его заметил, причем исключительно из-за подсветки контура. Система предложила взять управление на себя, но мне было интересно, как с задачей справится сама искорка. Выбрал миссию — ликвидация объекта, и подправил настройки чувствительности, чтобы мой дрон действовал быстро и максимально скрытно. «Инсценировать самоубийство?» — неожиданно спросила искорка. «Никто не поверит, что он сам со скалы упал. К тому же там невысоко, он и шею-то не свернет», — ответил я. Настолько неожиданным был вопрос дрона, что я даже стал всерьез его обсуждать. «Так я помогу. Какой ты кровожадный стала с новыми навыками. В следующий раз креатив проявишь, а сейчас давай быстро и тихо». «Команда принята», — отозвалась искорка, и картинка на экране резко скакнула. Камни, а вместе с ними и спина фоггера, резко увеличились в размерах. А в районе позвоночника дроид стал словно прозрачным, остались только подсвеченные оранжевым внутренние блоки. Один из них, чуть выше копчика, вспыхнул красным светом, и фоггера выгнуло дугой. Почти весь экран занял затылок фоггера, я даже серийный номер прочитать смог. Картинку тряхнуло, и когда она нормализовалась, я увидел вмятину на его шлеме. А в центре — обугленную дырочку с идеально ровными краями. «Отлично!» «Можно стеклобой переименовать фоггеробой». «Действенно получилось, но не совсем чисто», — Сигналы органики в машине замельтешили, а фоггеры встрепенулись. Один ускорился, он как раз менял аккумулятор. А второй достал из-за спины короткую винтовку с четырьмя стволами разного калибра. Этакий ромбик, два крупных, горизонтальных, фанили энергией, а сверху и снизу располагались те, что поменьше. Вроде в мое время такое изобретение называли «фирлинг», только с поправкой на наличие тазеров. Фоггер запустил волну сканера и медленно пошел в сторону, где искорка упокоила часового. Что-то крикнул, сделал еще несколько шагов вперед, но внезапно остановился и попятился, задрав ствол в небо. Срисовал, похоже, мою птичку. «Инсценировать самоубийство?» — повторила вопрос искорка, а я аж поперхнулся в кресле и сбил наведенный прицел скаутгана. «Мне даже интересно, как это у тебя получится. Давай», — подтвердил я. После системного сообщения ползунки настроек выстроились в сложную композицию. Картинка с камерой искорки задрожала от скорости проносящихся по краям объектов. Потом, на мгновение, случился засвет картинки, когда снаряд Фоггера пролетел в опасной близости от искорки. Еще выстрел. Из-за мешанины смазанных образов от скоростных виражей дрона мне пришлось отключиться, чтобы голова не закружилась. Высунулся из укрытия и начал смотреть так. Искорка уже мелькала вокруг Фоггера. Именно мелькала, потому что отследить перемещение дрона я не мог. Яркие росчерки в сером пыльном воздухе, чертов снич, перепутавший правила квиддича и не убегающий от противника, а атакующий его. Вот что приходило на ум, когда я наблюдал за атаками искорки. Росчерк над головой, обратный, между ног. Еще один, закручивающийся вокруг руки с оружием. Фоггер вертелся и скакал, прижимал к себе фирлинг, то стараясь выцелить надоедливого дрона, то приложить его прикладом. В какой-то момент вокруг Фоггера вспыхнул силовой щит, на котором один за другим начали растекаться волны от ударов. Где-то на шестом или седьмом всполохе щит начал таять, а атаки с Нитча не прекращались. Сноп искр прокатился по ноге дроида, и мне, наконец, на мгновение удалось разглядеть моего дрона. Тот ударил противника в колено и потерял скорость. Но дрон тут же наверстал, облетел присевшего на колено Фоггера и врезался тому в затылок. Легко так, покасательный, будто звонкий подзатыльник отвесил. От смачного удара Фоггер покачнулся и рухнул лицом в лед. Выронил ружье и заворочился, неуклюже пытаясь подняться. И тут произошло что-то совсем странное. Снизив скорость, искорка подлетела к винтовке, легонько подтолкнула ее, разворачивая стволом в сторону головы Фоггера, и с размаху вонзилась в точку между прикладом и ствольной коробкой. Раздался выстрел, и голова Фоггера с аккуратной дыркой на виске дернулась в сторону. «Охренеть!» — только и смог вымолвить я. «Но ведь есть свидетели, не поверят в самоубийство». «Я об этом позаботилась, но тебе пора вмешаться, я уже пустая». Пискнул дрон и показал мне на последнего Фоггера. Тот стоял возле машины. У Фоггера явно были проблемы с визором. Его экран мигал, пытаясь перезагрузиться. Едва успев забраться за руль транспортника, противник к этому моменту вывалился из кабины и водил перед собой оружием. Суицидники что-то коротнуло. Раздался легкий треск, и дезориентированный Фоггер моментально повернулся в ту сторону, выпустив электроимпульс. Попал. Дроида прилично так тряхнуло. А Фоггер попятился вдоль борта. Одной рукой он тер визор, а второй все еще целился в пустоту. Кстати, дуло смотрело почти в мою сторону. Возможно, он получал какие-то данные системы. Визор снова мигнул, завершив перезагрузку, и в тот же момент погас навсегда. Три выстрела в силовую броню и четвертый, считай контрольный, не дали ему прийти в себя. Убедившись, что опасности больше нет, а органика в кузове замерла, я убрал скаутган и только теперь уставился на искорку. «Кто ты, воин?» — спросил я и протянул руку, на которую неспешно опустился дрон. «Запрос непонятен», — раздался спокойный механический голос. «Ладно, давай по-другому», — хмыкнул я. Залез в настройки дрона и скомандовал. «Запустить полное сканирование». Дождался, пока система выдаст подробный статус, и откопал в логах одно из самых первых сообщений, когда искорка только появилась. Начал сравнивать, нашел данные о повышениях уровня, получении охотничьих навыков и, наконец, добрался до установки нового оборудования. Неужели обычный стеклобой так сильно изменил модель поведения и возможности дроида? Больше ничего необычного. Ни вирусов, ни скрытых новых навыков.

Сам не ожидал, но это оказалось чуть ли не самое короткое совещание на моей памяти. После отмашки все тут же разбежались собирать вещи. Только с братьями я еще засиделся, обсуждая конкретные моменты. Следующие 3 дня пролетели как один. Эбби консервировала и отключала все охранные системы. Агрегаты должны были вырубить австралийцы перед своим переселением в автодом. Боб позаботился о питании и комфорте. Еды на неделю пути упаковали с собой столько, что хватило бы не только на нашу компанию, но и на прикорм еще как минимум 3 чипзиков. Австралийцы осваивались с управлением Swords, изучали охранный периметр и по кругу, где-то уже 10-й раз, сдавали Эбби нормативы шахтерского дела. Сам я собрался быстро. За все время пребывания в мерзлоте так и не довелось разжиться личными вещами, если не считать нефритовой пепельницы. Все по-прежнему умещалось в рюкзак, включая шлем. Добавился лишь скафандр, трофейный пистолет-пулемет и джампер, без которого я уже даже по станции не ходил. Жалко было оставлять тренировочный зал, но, во-первых, по проекту он должен увеличиться чуть ли не вдвое. А во-вторых, виртуальные программы симуляции я все прихватил с собой, чтобы не прекращать занятия. «Алекс, все готово! Завтракаем и можем выдвигаться!» — раздался голос Боба в рации. «Ты как?» 15 минут», — коротко ответил я, мысленно проверил, что все собрал, и пошел к команде. Когда вышел в гостиную, все уже были в сборе. Закатили прощальный завтрак. Солировал, естественно, Боб. Он распространялся в подробностях об Эдеме и о целом особняке, который выделит нам Северкрафт. План Роберта, кажется, действительно состоял в том, чтобы тусоваться 24/7, не забывая о шопинге. По крайней мере, ни слова о рабочем процессе не прозвучало. Чипзик держал в лапах наполовину обгрызенную пиццу. В честь того, что количество кормящих монстр людей с завтрашнего дня должно было уменьшиться, его сегодня решили побаловать. Мэйли чувствовала, что что-то происходит с обычным распорядком, и поэтому внимательно наблюдала за всем происходящим немигающими черными глазками, не забывая при этом жевать пиццу. «Корм для чипзика еще завтра подвезут», — сказал Боб австралийцам. «Новый, обогащенный микроэлементами и витаминами. Ну, как кормить, вы знаете». «Ага, круглосуточно», — улыбнулся Джейк. «Специалисты Ronin Group разместились в своем автодоме. Работать будут дроидами. По согласованию и финансам я буду на связи. Проверяйте их почаще. Не волнуйся, мы справимся», — подключился к разговору Джеймс. «С ополчением я договорился. Мы сдвинули график, и наш рейд теперь через 3 недели». Не успокоился Боб. «Может, уже вернемся. Если нет, то парни из Свена нас подменят». «Так, еще момент по шахте», — вклинила Себи. «Да не волнуйтесь вот так, как будто оставляете нас на необитаемом острове». «По сравнению с Эдемом, это так и есть», — заключил Роберт и снова полез в тач-панель проверять очередной список задач. Покончив завтраком, мы стали, наконец, грузиться. В этот раз нашей машиной для путешествия стал УАЗик. Загнали его в гараж, и прежде чем занять свое место, я присел на пустой бокс. Заметил, что Татьяна тоже опустилась на ящик из-под запчастей. «Вы чего? Животы болят?» — напрягся Роберт. «Я проверял. У продуктов сроки годности еще 2 недели оставалось, а?» «На дорожку», — усмехнулась Татьяна, а я ей подмигнул. Роберт тоже улыбнулся, поняв, что это обычай из нашей старой жизни, и уселся за руль. Выехали из гаража, дождались, пока клоны австралийцев присоединят прицеп с дроидами и вдоводелом, и погнали уже без остановок. УАЗик медленно выехал на дорогу. В зеркало заднего вида я увидел чипзика, застывшего на пороге с кусочком недоеденной пиццы. «Я буду по нему скучать», — сказала Татьяна, глядя в окно. «Вдруг он нас забудет?» «Но как только ты его покормишь, так сразу вспомнит», — тут же отозвался Роберт. «У животных так это работает». «Ага, вон Алекс химеру прикормил и уехал. Теперь она с голоду чипзика сожрет, пока никто не видит». Тут же нашла Себе. Привыкший к неровностям местных дорог, я откинулся в кресле и прикрыл глаза. Достал шлем и сразу же потерял нить разговора, который прыгал между чипзиком, злачными местами Эдема и сборкой механоида. Глянул на монитор навигатора с отмеченной точкой первой гостиницы на нашем пути и синхронизировался с Ориджем. Там у меня тоже еще дорога.